Глава вторая. Наконец-то у меня появилось время в спокойной обстановке обдумать происходящее. Цейтнот кончился, Гоша поправляет здоровье в подмосковной клинике, иногда связываясь со мной по майлу или мобильнику. Когда мы оба в одном мире, телепатическая связь не действует. Кошку он вернул, и вредное животное мне теперь каждый день мявкает, что, мол, жизнь в трехэтажном коттедже на Кавказе ей, кошке, нравится больше, чем в трехкомнатной квартире в Москве. То есть проблему, что делать с возможностью перехода в другой мир, кошка для себя уже решила. Но у меня, в отличие от этой хвостатой, ясности нет. Кстати, мир там действительно не наш. У нас дата смерти цесаревича Георгия осталась прежней во всех источниках. Можно туда перебраться на ПМЖ. Тем более у меня там есть уже, ну, не то чтобы титул, но имя. Даже имя, пожалуй. Дело было так. Обсуждали мы с Гошей детали его предстоящего лечения, и возник вопрос, а как объяснить, куда это он отправился? Идеи про любую из клиник их мира отпали сразу, персоны такого ранга в одиночку не путешествуют. Пришлось мне слегка подумать, после чего я изрек. Ты отправишься на лечение к горному старцу. Без сопровождающих, потому как к старцам такого уровня святости толпой не ходят. Напишешь об этом записку, что типа это твой последний шанс, и сюда. «Какому старцу?» — не врубился Гоша. «Ну, у вас ведь там горы кругом, куда ни плюнь. Могут в них водиться старцы повышенной святости?» «Еще как могут, никто же не проверял. Живет он себе, например, в пещере, проводя дни в посте, молитве и постижении дао, ну и решил вот для разнообразия цесаревича излечить». «Насчет дао это обязательно?» «Да хоть мяу, нам, старцам, всякие мелочи и пофигу». «Наверное, искать начнут». «И пусть тебе ищут хоть до посинения. Ты, когда вернешься, объяснишь, что горные старцы, они такие, хрен их найдешь без должного просветления в душе». Так что при желании можно попросить Гошу, я думаю, не откажет наследник объявить народу, что старец решил снизойти, мол, познакомьтесь. Но только не вдохновляет меня знание того, что там должно начаться через 5 лет, а особенно через 15. Неплохо бы, конечно, в меру сил попытаться все насквозь изменить, однако, скорее всего, хрен там, не политики они разу, сожрут. Можно эту функцию возложить на Гошу, а самому изредка подавать умные советы. Если он их будет слушать, особенно после пары-тройки ляпов, а без них вряд ли выйдет. Так это и отсюда не хуже получится. Можно плюнуть на возвышенные материи и просто помогать Гоше, когда попросит, потому как интересно и наверняка хорошо отразится на кармане. Скорее всего, так и сделаю, но только после того, как Гоша задаст мне главный вопрос. Или ответит на мой, если не задаст. Что делать с Николаем? Про три революции Гоша уже много чего прочитал, и роль самодержца там, как правило, описывается ярко и выпукло. Ликвидацию с полным Гошиным алиби провести технически нетрудно. Чего там? Открыть портал, дострельнуть или бомбу бросить с надписью «Дорогому государю от благодарных левых эсеров». Прекрасно понимаю аргументы «за». Да как же, на кону жизнь миллионов, и все они должны умереть только от того, что я не хочу сжечь пару патронов? Может, оно и так, но не наверняка. А вдруг в результате вмешательства станет еще хуже? Аргументы против тоже есть. Провернули мы, положим, это дело, и даже пусть Гоша окажется великим императором, при котором все подряд процветает, да дальше некуда. Но ведь наверняка когда-нибудь у него со мной возникнут разногласия. И вот он, отправивший на смерть любимого старшего брата, сколько миллисекунд он будет сомневаться насчет моей дальнейшей судьбы? По аналогичной причине не вдохновила меня и мысль предоставить портал благодарному человечеству. Оно ведь в лице своих лучших представителей, всенародно избранных или не очень, неважно, мгновенно законопатит меня в самую хорошо охраняемую камеру, какую найдет, а потом наворотит такого, что я там сам удавлюсь. Вопрос с клиникой для лечения Гоши решился за 2 дня. Через одного знакомого врача я вышел на спеца по туберкулезу, который уже и представил меня в единственной платной клинике данного профиля, это которая около Яузы. Я выдал легенду. Мол, один мой друг, человек весьма состоятельный, хочет подлечить сына. Этот сын в молодости малость поехал крышей на каких-то славянофильских идеях и ушел в народ, причем глубоко ушел. Его долго искали. Когда наконец нашли, обнаружилось, что он где-то подхватил ТБ. Лечить надо инкогнито, так как наличие такого сына мой приятель не афиширует. Потому и сам этим не занимается, попросил меня. Нужна отдельная палата, и чтобы персонал не обращал внимания на некоторые безобидные странности пациента. «Разумеется, вопрос с деньгами даже не стоит. Сколько надо, столько и будет. Не стесняйтесь». На следующий день Гоша на своем мотоуроде подъехал на знакомое нам обоим место, откуда был транспортирован, в нашу Москву. Вид у него был, краше в гроб кладут. Похоже, в своем мире он и без аварии долго не протянул бы. Я отвез его на север Москвы и сдал медперсоналу. «Случай очень запущенный», — сообщил мне врач, суя в карман очередную пачку денег. «Но я думаю, все будет хорошо». К вящему удивлению медиков, первичная фаза у Гоши закончилась через 3 недели. Мне-то это было примерно понятно, его позапрошловековые бактерии, не успевшие привыкнуть к антибиотикам, даже от стрептомицина дохли, как мухи, а их травили и более серьезными препаратами. Так что на днях Гоша отправляется домой. За время лежания в клинике он вполне освоился с ноутбуком и продуктивно набивал диск, вытащенный из инета информации. Поначалу он пытался экономить место, но я, широко разводя руки, все-таки сумел ему объяснить, что такое 100 гигабайт. Предвидя, что у него возникнет масса вопросов, я заранее обновил в памяти устройство автомата Калашникова и сел в лужу. Данный девайс его не заинтересовал. Он спросил только, как, с моей точки зрения, Мосинка плохая винтовка или не очень, и, получив ответ, не идеал, конечно, но, в общем, весьма неплохо, переключился на более интересные вещи. Интересовали его возможные варианты решения земельной проблемы в основном. Кроме этого, он много скачивал про флот. Линкор Ямато его потряс. Но это не шло ни в какое сравнение с совершенно детским восторгом перед авиацией. К его счастью, про летающие машины я мог рассказать, если и меньше, чем про двухколесные, то не намного. Кабы не близорукость, то я бы, наверное, стал летчиком, а не инженером. В детстве летал на планере БРО-11, потом построил самодельный самолет, по сути, тот же БРО с мотоциклетным мотором. Летал уже на нем. Да и сейчас в Серпуховском аэроклубе я не самый редкий гость. Узнав эти факты моей биографии, Гоша взял с меня обещание помочь ему с постройкой самолета в его мире и, услышав «Ты давай выздоравливай, аэроплан мы с тобой потом за пару недель соорудим», еще полдня мне названивал, уточняя летные характеристики своего будущего чуда техники. Пока Гоша лечился, я на остатки его средств прикупил еще один гараж рядом со своим. Двери у него прочные, коробка кирпичная, разницу давлений между Москвой и Абастумани вполне выдержит. Это чтобы не устраивать при всяком открытии портала бардак в квартире, да и не очень там удобно. Супруга, хоть и живет сейчас с дочерью, на предмет нянчить внука, частенько там появляется. Ну вот, блудный сын возвращается к себе на Кавказ. Лечение явно пошло ему на пользу, изможденность в облике пропала, лицо малость округлилось. Я привез его в гараж, он переоделся в свои шмотки, взял под мышку ноутбук и сказал, что он готов. Минутку. Я открыл соседний гараж с моей мототехникой и подозвал его. «Ты, конечно, можешь вернуться, на чем приехал. Не нужен мне твой Вернер. Но больно уж убогий это механизм, да и опасный. Если хочешь, вот тебе типа подарка. Он помощнее малости, ездить на нем не так страшно». Я показал настоящий у двери китайский мопед. Гоша сначала с восхищением его оглядел, но потом посмотрел вглубь гаража, сравнил со всей стоящей там техникой. «Тут, пожалуй, я сделаю небольшое отступление». Кошка живет у меня уже 10 лет, а до нее жил крыс. Умнейшее было существо, жаль, что век у него такой короткий. Так вот, у нас с крысом была традиция, мы ужинали вместе. Ставилась тарелка мне и маленькое блюдечко крысу. Он важно взбирался на стол, подходил к своему блюдцу, потом к моей тарелке, сравнивал ассортимент. И как же он обижался, если у него в блюдце чего-то по сравнению с моей тарелкой не доставало? Вот и Гоша сейчас выглядел, как тот крыс. «Ладно, ты сначала на этом научись нормально ездить, со скоростями разберись и сцеплением, а там и помощнее тебе организуем», — утешил я его. «Ну что, двинули?» Мы с Гошей и мопедом перешли в соседний бокс, закрыли двери, открыли портал. «Стой!» Что-то было не так. Я всмотрелся в запортальную картину. Время суток в Гошином мире, по моим наблюдениям, было часов на 6, впереди московского. У нас день, там должен быть вечер, а виден явно полдень. И масло. Перед затаскиванием в портал из Гошиного пепелаца пролилось немного масла, вон как раз на тот камешек. И оно там до сих пор, как будто прошло 5 минут, а не месяц. Ну-ка, посмотрим. Я снял с руки часы, запомнил время и бросил в портал. Закрываем и ждем 10 минут. Закрыли и подождали. Потом открыли. Я взял часы с кавказского гравия, посмотрел, положил на пол гаража. Все ясно, пошли. Мы вышли сами и выкатили мопед на Зикарское шоссе. «Что тебя так заинтересовало?» — осведомился Гоша. «Время. Когда мы оба в одном мире, время в другом, где ни одного из нас нет, стоит». «То есть как?» Почему-то Гошу это очень удивило. «Не может быть, чтобы время всей Земли зависело от меня». «А чего тут такого? Ты, например, команду «кругом» выполнять умеешь?» «И ничего, что при этом не только Земля, но и вся Солнечная система с остальной Вселенной до кучи вокруг тебя вертится». «Но это же только кажется». «Вовсе нет. Все зависит от того, что принять за начало координат. С временем тоже может быть аналогично, во всяком случае Эйнштейн так считал. Равномерно и прямолинейно оно течет только для наблюдателя внутри системы, а для внешнего скорость течения времени может быть любая, от нуля до бесконечности. А тому миру, где нас нет, мы как раз внешние наблюдатели». В общем, почитай общую теорию относительности, или лучше, книжицу «Теория относительности для миллионов». Там подобные вещи рассматриваются. Да? Чудны дела твои, господи. Выходит, я вернулся в тот же миг, что и ушел. Но это значит, что история с горным старцем была придумана зря? Ну как же зря? Это наоборот старцу в плюс, что он тебя смог исцелить не за месяц, а мгновенно, да еще вдобавок успел твой мотоцикл кардинально протюнить. Ты на себя посмотри и сравни с тем полутрупом, что приехал сюда 5 минут назад по времени этого мира. Тебя еще и узнают, небось, не сразу. Мы договорились о том, что надо организовать место для открытия портала у Гоши во дворце. Он обещал подобрать подходящее помещение, чтобы избыточное давление при открытии не вышибало окна двери, ну и вообще, чтобы этот процесс не вызывал излишнего ажиотажа. После чего я отправился к себе, а Гоша, еще пару раз напомнив про самолет, к себе.